Амурские волны. Волны Амура. Хусако был окей. Все были вполне окей. Небрежно насвистывая мелодию распада Российской империи, Джим Доллархайт проскользнул в соседний холл, откуда несколько лестниц вели в частные квартиры. Откатывающаяся дверь толстого стекла закрылась за ним и приглушила музыку. И вот тогда, в тишине, Джим и услышал доносящиеся сверху стоны. Живостью, что считалось непревзойденной среди его коллег, Джим определил, из-за какой двери они доносятся. Используя свое самое изощренное приспособление, а именно правое ухо, Джим стал прислушиваться к стонам, которые перемежались с взрывами сквернословия на многих языках, с немалой долей русского матюга. Попросту толкнув дверь коленом, он вошел внутрь. Нечего говорить, что его правая рука в этот момент была в районе его левой подмышки. И увидел на диване стройное тело, корчащееся в конвульсиях. Это был Карлос Петти Хаммербургер. Джим взял стул и сел напротив аргентинца. Последний, очевидно, его не видел, хотя его лицо с немыслимо выпученными глазами было повернуто к гостю. Джим не отрывал от Петти взгляда. Впервые в жизни он наблюдал муки человека в состоянии какой-то дикой летаргии, вызванной перемешиванием трех цветов краски в трех разных ведрах. Итак, вот она, СС, суперструктура, самый зловредный возмутитель спокойствия в Вашингтонской разведывательной общине. Жаль, что им оказался именно этот малый. Подкидыш международной аристократии, многократная жертва похищений, безупречный дэнди и просто приветливый, приятный феллоу, с которым спецагент даже не исключал возможности небольшого романчика перед своим гордым переходом в племя мужланов. Джиму казалось, что каждый всплеск изящных конечностей был непосредственно вызван безжалостными движениями пальца генерала Егорова. То там, то здесь, на обнаженных частях кожи Петти, а именно в пупковой зоне и вокруг ключиц, появлялись и начинали пульсировать пятна трехцветной сыпи. Потом внезапно Петти прекратил стонать и ругаться. Руки и ноги, как будто устав дергаться, мирно и даже не без грации, легли вдоль тела. Летаргия овладела сеньором Хаммербургера, этим далеко не худшим представителем человеческой расы. «Бедный мальчик», — произнес женский голос за спиной Джима, — «бедное мое многострадальное дитя». Будучи хорошо тренированным агентом, что, разумеется, уже замечено читателем, Джим внешне не выказал никаких признаков удивления. Он спокойно поднял взгляд к зеркалу над постелью и увидел в нем отражение продолговатых декадентских лиц месье и мадам Абажур. «А вы, должно быть, друг моего бедного Петти?» — просила мадам Абажур. «Да, мадам, я его близкий друг». Сухая и довольно крупная рука легла на плечо молодого человека, словно талисман от всех смертных грехов. «Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, мой хорошенький Парис, сын Приама и Гекубы. Поверьте, как мать и как человек современных убеждений, я действительно ценю вашу близость и преданность моему сыну. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем. Мой муж и я позаботимся обо всем. Просто дайте мне ваш телефон, и я буду держать вас в курсе». «Ни в коем случае, мадам», — ответил Джим вежливо. «Разумеется, я высоко ценю ваше благородное желание опекать этого злополучного индивидуума. Однако я просто не могу оставить тело на произвол судьбы. Иными словами,